Глава 26. Подозрение. Клариса. Утром меня разбудил переполох на первом этаже. Шум, гам и басовитый женский голос. С просонья я даже испугалась, не понимая, что происходит. Оказалось, уже почти полдень. Зелье действовало долго, подарив мне спокойный сон. Подскочив с кровати, я быстро привела себя в порядок и поспешила вниз узнать, что же произошло. Я чуть не наткнулась на Айлин в холле. Девушка с круглыми глазами пронеслась мимо меня. «Айлин, что происходит?» — крикнула я ей вдогонку. «Риса, иди за мной!» — скомандовала она, торопясь вперед по коридору. Я прибавила шаг и последовала за девушкой. В большой гостиной я сразу заметила высокую худую женщину в бордовом платье. Ее каштановые волосы с проседью были аккуратно уложены в пучок. Ни один волосок не выбивался из прически. Цепкий взгляд серых глаз критично рассматривал прислугу, которая выстроилась в ряд перед леди. «Тетя Маргарет, рада вас видеть!» Айлин сделала книксон и затем вытянулась в струнку. «Ваши комнаты уже готовы!» «Айлин, мы не наедине, чтобы называть меня тетушкой», пробасила громко женщина, отчего я замерла в дверном проеме. «Распустились совсем тут без меня. Почему прислуга ходит в платьях разного фасона?» «Леди Маргарет, давайте вы об этом Эдварда спросите. Я сама тут всего неделю живу, вы же знаете», — смело ответила девушка. «Айлин, ты, как будущая хозяйка, должна уметь управлять прислугой и знать, что в доме творится», — поджала губы женщина. «Хорошо, я учту», — Айлин кивнула, подошла ко мне, взяв за руку, и потянула на середину комнаты. «Позвольте представить вам гостью Грейхауса, леди Кларису Дисонг». Маргарет резко повернула голову в мою сторону и вскинула длинный нос, разглядывая меня, словно искала изъян. «Рада знакомству, леди Маргарет», — улыбнулась я, сделав книксон. «И вот эта дама будет родить за мою честь...» «Да уж, ни у кого не возникнет вопросов по поводу моего пребывания в доме герцога». «И мне приятно познакомиться, леди Клариса», — протянула она, смерив меня хищным взглядом, от которого хотелось поежиться, но я сдержалась. «Значит, это вам нужна компаньонка?» «Да, вы верно поняли, миссис...» — кивнула я. «Мисс Маргарет Ди Роули, графиня Сайлинг», — резко поправила она меня. «Я не была замужем». «Простите, мисс», — чуть сконфузилась я. «А где же хозяин Грейхауса? Почему племянник не встречает меня? Сегодня же выходной», — с вызовом спросила она, глядя на Айлин. «Эдвард утром уехал по делам. Вы же знаете, какая у него служба», — пожала плечами девушка. «Он приедет, как только освободится». «Вчера обнаружили еще одну жертву маньяка-вампира. Мистер Дебофорт занят этим делом», — решила я добавить. «Какой кошмар!» — театрально всплеснула руками тетушка герцога. «Не говорите мне больше о таких ужасах». «Извините, не буду», — поджала я губы. «Леди Маргарет, вчера пришло приглашение от императора. Завтра состоится музыкальный вечер. Сама прима городской оперы будет петь перед гостями», — улыбалась Айлин. «Мы надеемся, вы к нам присоединитесь». «Даже не думай», — отрезала тетушка. «Я не собираюсь слушать вопли этой выскочки. Ты же знаешь, я терпеть не могу Нербург и его богемную жизнь. Мое дело пребывать в особняке, чтобы леди Дисонг не стала грязным бельем, что так любят полоскать на своих сборищах аристократы». «Тогда мы с Кларисой сегодня прогуляемся по магазинам. Скоро заключительный бал маскарада, у меня даже платья подходящего нет», — невинно захлопала ресницами девушка. «Ради бога», — фыркнула леди, — «ненавижу таскаться по салонам. Предпочитаю верную руку своего портного». «Благодарю, леди Маргарет, вы лучшая», — засияла Айлин, хватая меня под локоть. «Мы возьмем шофера и поедем». «Езжайте, я пока займусь здешними порядками». Женщина грозно взглянула на прислугу, которую ждал настоящий разбор по косточкам. Но не успели мы покинуть гостиную, как в дверях появился курьер в униформе. В его руках качалось море нежных роз в огромной корзине. «Добрый день. Мне нужна мисс Ди Сонг», — оглядел молодой мужчина всех присутствующих дам. «Я мисс Ди Сонг», — я шагнула к посыльному. «Это для вас, мисс, и это тоже». Он протянул мне корзину и вынул из-за пазухи небольшую коробочку, обернутую серебристой бумагой, на которой красовалась сургучная печать с оттиском императорской короны. Я с недоумением взяла в руки посылку, а тяжелую корзину попросила поставить на пол. «Распишитесь тут». Он щелкнул пальцами, и в воздухе заискрилась магия, являя клочок бумаги и перо, которые повисли в воздухе. Взявшись за перо, я поставила свою подпись в бланке, и тут же принадлежности исчезли. «Благодарю, миледи», — кивнул посыльный. «Всего вам доброго». И мужчина выскочил из гостиной. «Какой шикарный букет!» — воскликнула Айлин. Присев перед корзиной, она аккуратно трогала розовые лепестки, вдыхая сладкий аромат, который тут же распространился по комнате. «От кого это? Карточки нет». «Не знаю, посмотрю, что в коробке. Может, там есть записка?» Я вскрыла печать и убрала бумагу. В моих руках лежала красная бархатная коробочка. В такие упаковывают покупки в ювелирных магазинах. Открыв крышку, я ахнула. На бархатной подложке переливалось бриллиантовое колье, радужные всполохи которого ослепляли красотой. Небольшие камни сияли просто восхитительно. Я коснулась украшения. «О, боги, какая красота!» — воскликнула Айлин, с любопытством выглядывая из-за моего плеча. «От кого это?» Я увидела на дне коробочки сложенную записку и, взяв ее, развернула. «Дорогая мисс Ди Сонг, примите мои извинения за то, что вам пришлось пережить во дворце. Прошу вас, наденьте завтра мой подарок на музыкальный вечер, и я буду знать, что прощен. К сожалению, сегодня не смогу лично извиниться перед вами, но надеюсь на скорую встречу завтра. Бенедикт». Я молча прочла записку и растерянно взглянула на мисс Ди Роули. «От кого столь щедрый подарок?» Она недовольно изогнула бровь. «Неприлично незамужней леди принимать бриллианты от мужчины, если она не помолвлена с ним», напомнила Маргарет о нормах морали, принятых в обществе. «Это от императора. Он таким образом просит прощения за то, что меня несправедливо обвинили в краже». Сглотнула я, взглянув снова на элегантное колье. «От Бенедикта?» Еще больше удивилась леди. «Что ж, императору дозволено больше, чем простому аристократу. От такого подарка нельзя отказываться. Тем более это в качестве извинения. Вам придется принять его и надеть на ближайший прием, иначе нанесете его величеству непростительное оскорбление». Ну вот, ходячий справочник приличий расставил все по местам. Теперь точно придется принять подарок и надеть его завтра на вечер, как бы мне этого не хотелось делать. Вот и отлично. К такому шикарному колье непременно нужен соответствующий наряд, предвкушающе залепетала Айлин. «Мы сейчас же едем в салон миссис Бьютери. Собирайся, Клариса». Я еще не завтракала. Я до сих пор была под впечатлением от подарка. «Так беги скорее в столовую», — беззаботно махнула рукой девушка. «Я сейчас же распоряжусь, чтобы шофер подготовил машину». Айлин упорхнула из комнаты, воодушевленная предстоящей поездкой. Мне же осталось распорядиться, чтобы слуга отнес цветы в мои покои. Сама же я отправилась в столовую в надежде хоть что-то положить в рот. Поездка по магазинам оказалась удачной. В воротах мы чуть не столкнулись с белым магавто Солейн. Подруги решили меня навестить, и получился настоящий девичник. В салоне миссис Бьютери мы отлично провели время, примеряя вечерние наряды. Айлин порывалась подарить мне платье, которое она помогла мне выбрать для завтрашнего вечера во дворце, но я строго ей отказала. Не хватало еще, чтобы герцог платил за меня. Поэтому я договорилась с подругами о займе, который непременно отдам, как только вернусь во Фрозенберг. Мы сидели за столиком ресторана, который располагался рядом с модным салоном. Из окна открывался чудесный вид на городскую площадь, посреди которой возвышался памятник предыдущему императору на черном коне. Фонари уже горели, прогоняя с улиц надвигающиеся сумерки. Я пила горячий шоколад, посматривая в окно, и одним ухом слушала разговор подруг. Девчонки с воодушевлением рассказывали о своем пребывании во дворце, о совместных прогулках с императрицей по зимнему саду. «Я таких красивых растений еще не встречала», — восторженно ахала Солли. «И фонтан даже имеется в виде русалки». «Да, там чудесно, особенно вечером», — кивнула я, отпив из чашки. «Ты была там?» — удивилась Аманда. «Так, случайно забрела на маскараде», — скромно улыбнулась я. «Случайно?» — изогнула бровь подруга Ирбис. «Расскажешь, что ты там делала?» «Это неинтересно, поверь мне». Щеки вдруг предательски вспыхнули, выдавая меня с головой. «Леди, рад вас видеть всех вместе. Доброго дня!» Рядом раздался любезный мужской голос. «Мистер Десантьен, какая встреча!» Удивилась Аманда не меньше меня. «Доброго дня!» Напряглась я, увидев целителя. «Я хотел навестить родителей», — лучезарно улыбнулся мужчина, теребя в руках цилиндр. «У меня сегодня выходной. Решил заехать сюда. Здесь пекут чудесные пирожные, которые любит моя матушка». «Как мило, мистер Десантьен», — улыбнулась Солейн и с интересом взглянула на меня. «Можете присоединиться к нам, если хотите. За столом еще два свободных места». «Благодарю за приглашение». «Пока готовят пирожные, проведу время в приятной компании знакомых леди». Целитель сел рядом со мной на свободный стул. «Вот почему именно сюда?» Я через силу улыбнулась мужчине. «Рад, что с вас, мисс Десонг, сняли все обвинения». Серые глаза пристально взглянули на меня. «Я знал, что вы невиновны. Это так глупо, обокрасть самого императора. На что надеялась горничная?» «Спасибо. Хорошо, что следствие быстро нашло истинного преступника. Я занервничала. Говорить об этом совсем не хотелось». «Лучше расскажите, мистер Десантьен, как вы устроились в столице после того, как вернулись из Редвилля?» — защебетала Аманда, переводя внимание целителя на себя, за что ей большое спасибо. «Ваши родители, наверное, рады, что вы возвратились в отчий дом». «Да, они ждали меня», — вздохнул мужчина, улыбнувшись уголком рта. «Как только я вернулся, меня тут же пригласили в императорскую лечебницу во дворец. Теперь я правая рука мистера Деройтона». «Вот и замечательно», — продолжала подруга. «А мы теперь живем во Фрозенберге. Там прекрасная природа». «Наслышан. Рад за вас, миссис Ди Амос». «Вот вы где!» «Еще один случайный друг». Я повернула голову и увидела недовольный взгляд синих глаз. «Герцог? Что он-то тут делает?» «Ой, Эдвард!» — удивилась Айлин, нахмурившись. «Как ты нас нашел? Опять слежку ко мне приставил?» «Нет, все гораздо проще». И мужчина мельком взглянул на мое платье, где возле сердца сияла брошь в виде цветка лилии. Теперь понятно, как он узнал, где мы. Артефакт сработал. «Простите, что прервал вашу милую беседу, не поздоровавшись. Всем хорошего вечера». И, не дождавшись приглашения, герцог сел на последний свободный стул как раз напротив меня. Его суровый взгляд не сулил ничего приятного. «Мистер Десантьен, а вы как оказались в этой чудесной компании молодых леди?» — ухмыльнулся лорд, внимательно разглядывая целителя. «Не поверите, случайно». Не смутился Рейли под пристальным взглядом герцога. «Вы правы. Слабо верится в такое стечение обстоятельств», — холодно произнес собеседник. «Кстати, вы знакомы с мисс Селиной Дидалар?» «Не имел чести», — недоуменно сдвинул брови целитель. «Может быть, вы знали Карен Ди Юнг, Марту Саворт, Летицию Ди Вердес, Герцог не сводил ледяных глаз с Рейли. «Простите, не припомню этих женщин». Целитель явно не понимал, к чему клонит лорд-канцлер. «А я, кажется, догадалась, чьи имена», — произнес Дибафорд. «Точно не помните? А мать Марты Саворт запомнила вас, мистер Десантьен. Ее дочь приходила 2 месяца назад к вам на прием по поводу кожного высыпания на спине», — отчеканил герцог. «Оказывается, вы раз в неделю бесплатно принимаете малоимущих в городской лечебнице». «Возможно, и приходила такая пациентка, я не помню», — беззаботно пожал плечами целитель. «Это было давно, я мог забыть. Собственно, почему вы спрашиваете? Это что, допрос?» «Нет, просто я хотел уточнить. На допрос вас вызовет следователь». «Вы волонтер в городской лечебнице?» — удивилась я, взглянув на Рейли. «Да, для меня важна широкая практика. Не люблю сидеть все время во дворце. К тому же я провожу исследования, результаты которых хочу использовать в диссертации по целительству», — невозмутимо отвечал он. «Как интересно!» — заломил бровь герцог. «И позвольте узнать, над чем вы работаете?» «Тема моей диссертации — редкие кожные заболевания», — продолжал удивлять Рейли не только лорда-канцлера, но и меня. «Нет, этого не может быть!» Кажется, на моем лице все отразилось, и Дибофорд обеспокоенно посмотрел на меня.